утра столица гудит колоколом. Я все правильно понял. Так вот, нашли убитого барона и всполошились. Явно же видно, что это дело рук, зубов, нечисти. А раз бал проводился в Королевском парке, надо и дворец на всякий случай проверить. И быстро обнаружили два трупа солдат. А после этого рискнули сунуться и к королю, и... Вот! Конечно, поднялась тревога, конечно, принялись проверять всех, но парк же примыкал ко дворцу, то есть придворные получили приглашение автоматически, и часть слуг тоже. В масках-то не поймешь, кто перед тобой, и куча горожан. Приглашения-то были не именные. Теперь трясли канцлера, требуя от него списка приглашенных. Но куда там? Спроси-ка со всех. Если какой-нибудь граф заявляет, что ему нужно три приглашения, три ему и дадут. А уж кому он их отдаст? Вопрос. Да, бардак, но традиция. Вывод был печален. Начальнику стражи грозило лишиться своего места. Да и храму достанется. И? Нет, в принципе, я мог постоять в сторонке. Но мне-то тоже хотелось узнать, что это за блондинка, и найти ее, и разобраться, зачем ей потребовалось подставлять Инис. В одиночку? Я могу, но зачем тратить лишние силы, время, нервы? Вместо этого я узнаю, где находится дом начальника городской стражи, и вечером стучусь в дверь. Наши цели сейчас совместимы. Я помогу ему, он поможет мне. Инис уговаривает меня не ходить. Но выбора-то нет, надо. Хватит уже, получил по ушам. А мог бы и вообще от Моралесов живым не уйти. Так что не буду я лишний раз рисковать. Начальник городской стражи сидит в своем кабинете над стаканом с чем-то крепким и даже не поднимает головы, когда меня проводят к нему. Еще бы не провели, когда я сообщаю, что имею информацию о вчерашнем случае. И глаза у него усталые и тоскливые. В таких условиях найти убийцу нереально, но ведь требуют. А когда еще принц Дарий приедет? Это я знаю, что он сюда не доедет. Но то ж я... «Что вам угодно, милостивый государь?» «Разрешите представиться. Алекс Бельент, барон, правда, Тиварский. Линтор Тимилен, тоже барон. И что дальше? Вы ведь хотите узнать, кто стоит за вчерашним случаем? А вы знаете?» «Пока нет, но могу узнать. Видите ли, я некромант». «Да?» Вот теперь у мужчины резко пробуждается интерес. Ну да, Рене мне рассказывал, что он и со стражей втихую работал, и с преступным миром. Некроманты везде нужны, просто храм этого не признает. Ну так то проблемы храма. Хотя и не слишком сильный, но допросить барона я могу, и узнать, кто его убил, тоже. А ваш-то какой интерес в этом? Самый прямой. Он взял три приглашения на бал, верно? «Да, но для меня и моей сестры». В глазах Линдора мелькает живая искорка. «Рискуете, молодой человек. Я ведь могу вас и в пыточную кинуть». «Можете, но не придя сюда, я рисковал бы куда как больше. Рано или поздно вы нашли бы нас, Синис, а мне дорого ее доброе имя». «И какое же?» «Вам придется поклясться мне, что все услышанное останется между нами. Вы никому ничего не расскажете, если я не разрешу». «А убийцу мне тоже ловить с вашего разрешения?» «Ловить вам никто не запрещает, и признание выбивать тоже. Но чтобы его найти, нужна моя помощь. Разве нет?» «Разве да». «Своих некромантов у вас в реале нет, я бы почувствовал. А надо иногда». «Да уж. Что вы предлагаете? Вы меня проводите к трупу барона. Я призываю его дух и подробно расспрашиваю, кто его убил, за что, как». «Не солжет? Дух? Дух-то нет. Но некроманты. Сами задавайте вопросы, мне не жалко». «Даже так? Конечно, Линтор соглашается, и по его лицу видно, что он бы и с королем также разобрался. Да вот беда, нельзя провести некроманта к телу короля. Это такая извращенная фантазия, не иначе. Там одни храмовники сейчас в три ряда стоят. Сожгут обоих. А вот барон, ну что с ним случится, можно и поработать. Так что спустя полчаса изрядно повесеревший Линтор выходит из кабинета, успокаивает домашних, и мы вместе направляемся в городское трупохранилище. Туда стаскивают всех бедолаг до опознания. Почему барон именно там? Смерть уж больно необычная. Как бы осиновым колом пробивать не пришлось. Ты его родным отдашь, а он на следующую ночь упырем встанет. Да порвет их всех. Случались случаи. При пристальном рассмотрении барон выглядит еще более неприятно. Но мне его не жалко, за Инис я с ним и не то бы сделал. Дальше все просто и традиционно. Гексограмма. Для поднятия мертвых лучше всего именно она. Знаки смерти, призыва, возвращения, души, разума, памяти. Черные свечи, труд и огниво. Тело помещается в центр, ориентируясь головой на запад, и я зову. Тихо, спокойно, ничего не произнося вслух. Я просто призываю дух этого человека, и он придет, не сможет не прийти. Рядом со мной три человека, сам Линтор и двое его самых доверенных людей. Не страшно, так даже лучше. Сила потоком изливается из меня, темная, теплая, ласковая. Она окрашивает черным пламя свечей, заставляет дрожать воздух над гексограммой. Скользит ветерком по коже людей, и те отчетливо ежатся. Ничего, переживут. Умирать больно. И, наконец, в гексограмме появляется призрак. Совсем слабый, бледный. Тот, кто выпил его тело, повредил и душе. Впрочем, я не возражаю. Доберись до Мирона, я и того бы не осталось. Спрашивайте. Киваю я Линтору. Тот делает шаг вперед. Призрак, ты меня слышишь? Отвечай на его вопросы, как на мои. Приказываю я. Слышу. Меланхолично отзывается призрак. Да, будь он активнее, возникли бы проблемы. В том-то и беда с призраками, что они сохраняют частичку души, а стало быть, и свободу воли. И могут послать призывающего, собирать землянику. Впрочем, тут в зависимости от его силы и силы самого призрака. Как канат. Кто перетянет, тот и победит. Но здесь перетягивать нет смысла. Это существо не обладает волей к сопротивлению. «Как тебя зовут?» Вступает Линтор, подозрительно глядя на меня. Я молчу. «Мирон Теом Анроваль». «Барон Анроваль?» «Старший сын. Был наследником». Отчитывается призрак. «Почему ты оказался на маскараде?» «Потому что пришел». Я прячу ехидную улыбку. Призраки отвечают на вопрос, это верно. Только вот в данном случае он будет отвечать абсолютно прямолинейно. Линтор быстро это понимает и принимается расспрашивать короткими, однозначными вопросами. Час, два... На четвертом часу я выхожу из себя и требую отдыха. Линтор извиняется, и я отпускаю призрака. «Довольны?» «Вполне. Благодарю вас». И есть за что. Теперь мы знаем, что Мирона убила женщина. Высокая блондинка в алом наряде. Да не просто убила, выпила досуха. И по утверждению призрака, она была наполовину вампиром. Описывает он ее очень подробно. И я задумываюсь. Я знаю всего одну блондинку полувампира. Но как могла Лавиния оказаться здесь? Я же лично посадил ее на корабль. И если она не дура, она сюда возвращаться не станет. Или дура? Надо просканировать город на предмет знакомой ауры. Только вот мои способности не так велики, примерно на 100 шагов. Или просто вызвать демона, который специализируется по поиску людей. Да, есть и такие. Обычные гончие натасканы на зверя, а эти на ауры. Можно попробовать, главное, чтобы не засекли. Это первый плюс. Если Лавиния в городе, я ее найду. Второй плюс. Мы с Инис теперь вне подозрений. Линтор уже смотрит вполне до добродушно. «Ты сейчас куда, Алекс?» «Домой. Лучше идем сейчас со мной, а с утра мои ребята тебя проводят». «Надеюсь, домой? А куда еще?» «В храм на сожжение». Насмешливо предполагаю я. Линтор взмахивает рукой. «Где храм, а где мы? Ты ж все равно скоро уедешь». «Очень скоро». «Ты помог мне, а я не стану выдавать тебя. Слово дворянина». «Благодарю». «И за сестрой пригляжу после твоего отъезда, обещаю». Ну да, на допросе Мирон выдал все, что про нас знал. Барон Истивара, сестра Ини Сандио, оказавшаяся графиней Ини Сандаго. И он как раз был при дворе, когда туда вломился, ошалевший от тревоги за родное чадушка Сидон или за свое будущее. Если Инис исчезнет, род Андаго пресекается, и отдавать графство Сидону у короля никакого резона нет. Может, и кому из своих пожаловать? А Синю куда? Да на улицу со всеми пожитками. А не хочется, а потому... Найдите девочку, вот отец, вот жених. Пожалуйста. Мирон узнает об этом случайно, но решает воспользоваться случаем. Если до того он собирался сделать Инис просто любовницей, договорившись со мной, смертник, то теперь он решает сделать Инис женой и как можно скорее любым способом. Графини на дороге не валяются. Инис сделаться женой отказалась. Тогда мужчина решил ее изнасиловать. Но тут пришла... Она далее следовало описание вампирши и собственной смерти. Почему не убили Инис? Этого он не знал. Вампирша планами не поделилась. Так что я был оправдан полностью. А Линтор теперь собрался сосредоточиться на розыске вампирши. И поглядывал на меня с интересом. «А ты никак не можешь?» «Мог бы, помог бы, но я некромант, а не ищейка». «Но ведь нечий же в вашем ведении. А трущобы в твоем. Ты можешь найти там конкретную крысу с рваным ухом?» «Все так сложно. Понимаешь, найти-то можно, но нужно хоть что-то. Сред, аура, мертвец». «Нет, если бы ее кровь или одежда на худой конец, или еще что-то. Короля тоже она?» «А кому еще это под силу, кроме нечисти?» «Не знаю. Мне важно было сестру обезопасить». «Это обещаю. Сам позабочусь, если что». «Слушай, откуда эта вампирская дрянь могла взяться?» «Откуда угодно. Призвали, приехала. Отродясь, здесь жила». «Поищем. Кстати, не факт, что она блондинка». «Тьфу ты! Точно! Бабыш, маскарад!» «Парики достать несложно, сам понимаешь. После второго бокала мы как-то стихийно переходим на «ты». Так что стоит принимать в расчет рост, глаза, возможно, непереносимость серебра. А у вампиров бывают когти. Не у всех, но да. Какие?» Усмехаюсь и рисую на листе бумаги свой коготь. «Почему нет?» Линдор изучает его со всех сторон. «А похоже...» «На что?» «Короля убери когтями, просто горло порвали». «Кровь не пили?» «Теперь не узнаешь». «Поговори со слугами, может, те, что заметили, вампир не удержался бы». «Алекс, а ты не хочешь пойти ко мне на службу? Консультантом?» «Извини, но мой дом не здесь. Уезжать надо, сам понимаешь». Это Линтор понимает, вздыхает и предлагает выпить еще по одной. Так что утром я появляюсь на пороге дома тетушки Меди, честь честью, изрядно нарезавшись и в сопровождении городской стражи. Линтор под конец обещал мне поговорить с канцлером. Конечно, никто сейчас розыском Инис заниматься не будет, но он обязательно доложит. И о подозрениях по поводу Рефара тоже. Я ведь не утаил. Сказал, что я, как есть некромант, почувствовал рядом сильнейшего демона на земле Моралесов. Справиться с ним? Линтор, ты что, меня б на вермишель перемотали. Там такая тварь, что она полгорода на когте вертела. Один сопливый некромант ей вообще на обед мало кажется. А потому я спешно увез сестру, понимая, что защитить ее не смогу. Но и не отдавать же всякой нечисти своих родных. Линтор почесывает в затылке и клятвенно мне обещает сообщить в храм. Пусть занимаются, а то ж нет. Источник, а он его раскрывать не будет, клятву дает. Так что я доволен и счастлив. Ненадолго. Открывшая мне дверь Инис буквально бросается на шею. «Алекс, как хорошо, что ты пришел!» «Что случилось?» «Тут тетушка Меди». «Что с ней?» «С ней-то все в порядке, а вот ее дочь...» Я мгновенно успокаиваюсь. На дочь мне начихать два раза. Жаль, что Инис этого не понимает, потому что меня за руку тянут в гостиную. «Алекс, послушай!» «Слушаю, слушаю! Куда ж я денусь?» «Но ворчу я больше по привычке. Все-таки Инис замечательная девушка!» На диванчике, уткнувшись лицом в юбку тетушки Меди, ревет какая-то долговязая швабра. «Ладно, будем вежливы. Долговязое страшилище!» «Может, когда-то эта девушка и была хорошенькой, но сейчас...» «О лице ничего сказать нельзя. Оно заплакано и распухло. Волосы надежно прячутся под тряпичным ведром типа чепчик, а фигуру скрывает платье, которое пугалу впору и только пугалу. Что-то серо-бурое, бесформенное. Интересно, почему тетушка Меди такое допускает? Она-то выглядит и ведет себя как человек». «Да, печальные глаза тетушки царапают по сердцу. Жалко ее». «Что тут происходит?» «Мама, молчи! Я тебе запрещаю!» Истеричный визг девицы царапает не хуже, но по нервам. Не церемонясь, поднимаю ее с дивана за шкирку и отвешиваю за трещину, аж звон пошел. «Тебя кто-то спрашивал?» Девица набирает воздуха в грудь, но вторая затрещина обрывает ее на полуслове. «Молчать, сука!» И не скрепко держит за руку тетушку Меди. Но та что-то не рвется на помощь своему чадушку. Ее эта дура тоже достала. «Я тебя не спрашивал. Сиди и молчи!» И швыряю девчонку на диван. Сам опускаюсь рядом с тетушкой Меди. «Вы в порядке?» «Я-то да, а вот Терима...» «Ваша дочка явно в отца пошла». Резюмирую я. Тетушка Меди смотрит умоляюще. «Алекс...» «Да понял я, понял. Данная леди является абразин, образцом красоты, кротости и ума. И пусть только кто-то что-то вякнет против. Так что случилось?» Ответ я получаю немедленно. В дом вламывается. Иного слова я и не подберу. Какое-то холопье чмо. Нет, не надо говорить мне, что я предвзят. Вот сами посмотрите. На две головы выше меня лицо не обезображено умом. Фигура удачно дополняется здоровущим брюхом. Ряса вся в каких-то пятнах и запах, как от скотного двора. И... «Римка, домой!» Терима что-то вякает. Но тут уж начинаю злиться я. Если до этой минуты я все-таки больше развлекался, то теперь делаю шаг вперед. «Это что еще такое? Кто разрешил Борова в дом пускать? А ну пошел отсюда, свиномордие!» Холоп светлого святого настолько удивлен, что на миг застывает столбом. А потом с ревом, достойным упомянутого животного, бросается на меня и закономерно получает, а именно, подножку, захват и транспортировку до ближайшей стены, в которую и врезается головой, так что с комода падает статуэтка. Да, хорошо, что голова — это кость, ей не больно, а был бы мозг, было бы сотрясение. «Муся!» «Это оно, Муся? И чего эта дурочка так визжит?» Впрочем, понятно чего. Инис перехватила ее на броске аккурат за длинную косу и как следует дернула обратно. Больно, наверное. Тушка валяется у стены и трясет головой. И как его теперь? Наклоняюсь и больно заламываю руку. «Не тащить же, сам пойдет». Через 5 минут соседи тетушки Меди наблюдают поразительную картину. Из дома тетушки вылетает холоп светлого, пробегает 5 метров до ближайшего забора, врезается головой еще и в него и удобно устраивается на отдых в луже. Я отряхиваю руки и сапог, коим выдал прощальные напутствия, и возвращаюсь обратно. В гостиной весело. Тетушка Меди пытается утихомирить дочь, та пытается дотянуться до Инис. Одна Ини ничего не пытается, просто поглядывает нехорошими глазами на вазу с цветами. Ну да, водичка там холодная. Кстати, хорошая идея. Беру Териму за шкирку покрепче и тащу во двор. Там на заднем дворе было корыто с холодной водой. За день она согревается, и ей удобно мыть посуду. Так вот, пока она не успела нагреться... Через 10 минут мы в том же составе собираемся в гостиной. Терима крепко завернута в одеяло, я внимательно смотрю на тетушку Меди и ней заваривает успокаивающие травы, все при деле. «Тетушка!» «Сам видишь, Алекс, дочь, зять, семейные отношения. Мне не понять их глубины и просветленности». «А подробности можно?» «Можно, конечно. Муж тетушки Меди не то чтобы был богатым, но не бедствовал. Деньги у них были. Было свое дело, которым сейчас заправлял сын. Было бы и богатство, но вмешалась маленькая слабость. Что тетушка, что ее муж любили фарфор династии Ирали. Я уважительно кивнул. Да уж, сейчас секрет утрачен, к сожалению. А стоит только посмотреть на эти почти прозрачные чашечки, статуэтки, которые готовы оторваться от полки шкафа и взлететь. Очень красиво, очень редко и дорого. Но я вроде бы... Когда у Римы началось вот это, я все отдала на хранение. Мама! Я даже не рявкаю, просто смотрю. Девица затыкается и изображает из себя чучело совы. Когда она молчит, становится даже симпатичной. Волосы длинные, глаза голубые. И что она нашла в том борове? Ладно, послушаем. История оказывается проста. Брат в другом городе ведет дела, мать справляется с домом, а дочь... Каждая порядочная девушка должна ходить в храм, вот она и ходила. А там ее свели с этим типом. Мягко, ненавязчиво, как храмовники это умеют. Дитя мое, ну погляди, такой парень по тебе сохнет. Ага, где другой сдохнет, этот и не просохнет. Выдающаяся личность. До 30 лет вино пил, потом надоел. Пока на вам валяться, решил, что можно Богу послужить, и пошел. А чего б не пойти? Кормят, поят, а молитвы бубнить, дело наживное, научиться. Дома нет, не заработал. Родителей нет, выгнали, поняв, что вместо сына получили свина. Жены нет, раньше такой дуры не находилось. Детей нет и быть не может. Отморозил все, пока пьяным в луже болтался. Потрясающий человек. Зато Тереме это преподносится совершенно иначе. Дитя, ты же понимаешь, что человек с тонкой и чувствительной душой, столкнувшись с несправедливостью жизни, может и не удержаться. И да, его некому было поддержать, некому было помочь ему протянуть руку, понять, дать хороший совет. И скромно умалчивается о том, что Муся, он же Мирустан, бухал, как свинья, приползал домой на рогах и лупил мать и отца. Вырос-то не в родителей, один весит больше, чем они вместе взятые. А у них еще 6 детей, и их надо кормить, растить, поднимать, а не заставлять вот на это любоваться. Тетушка Меди точно знала, она к ним ходила, когда Тири увлеклась вот этим. Поняв, что в человека вот эту не превратить, и магия тут не поможет. Она сработает только если человек сам желает что-то изменить в своей жизни. Родители просто выгнали его из дома по всей форме, с отречением у градоправителя, вызовом стражи. И так несколько раз, пока не дошло до молодчика, что сюда лучше не ходить. Он бы, может, и поломался, но начальник стражи вошел в положение его родителей. Простые ж трудяги, так вот. В семье не без урода. После правильно проведенной воспитательной работы, в которой жертвами пали 3 оглобли, несколько поленьев и 2 широких кожаных ремня, Муся забыл дорогу к родительскому дому. Дошло, видимо. Зато нашел дорогу в храм. И теперь страдала тетушка Меди. Зато дочь была счастлива. Вот мы живем, довольные и счастливые. А ты ничего не понимаешь. Конечно, куда уж родителям. У них сердце не болит, им плохо не бывает. Мда, была бы это моя дочь, порол бы ее поганку. «А чего? Сейчас прибежала». «А вот так вот. Жена, да убоится мужа своего. А чего может бояться человек?» Муся искренне боялся воспитательных люлей. Полагаю, что все боятся одного и того же. Жену он также учил воспитательными кулаками. И в этот раз слишком увлекся. Нет, по лицу не бил, все синяки на теле. «Показать?» «Девушке сие не вмест». Под моим многообещающим взглядом Терима продемонстрировала черно-синюю роспись спины. «Я скрипел». Скрипнул зубами, вот урод. И чего тянем? Разойтись с ним, и все тут. Нет, не понял. Действительно, где мне убогому? Муся же бедный, несчастный и вообще бестеримый, просто пропадет. Инис глубоко вздохнула. До этой поры она помалкивала, но тут ее прорвало. «Конечно пропадет, а то как же? Ты кем себя считаешь, дурища? Светлым сияющим? Что можешь человека исправить? Дорвалась до воспитательного зуда? Как из козла не выкроешь коровы, так из Муси мужчины не получится. Был скотиной, ей и останется». Римма попыталась вякнуть что-то на тему «сама дура», но вид у Ини был такой. Да и я смотрел недобрее и прикидывал. «Значит так, завтра идешь в храм и требуешь, чтобы вас развели. Поняла? В качестве доказательства покажешь свою спину. А сейчас спать». «Но я...» «Ини, заваришь сон траву?» «Да, Алекс. Не хочется, конечно, связываться с храмом. Но если что, я этого Мусю аквиру скормлю. А вось не побрезгует в качестве дружеской услуги». «Твою ж! Про бандитов! Забыл! Надо хоть сегодня сходить, найти их».